Глава 59. Поступили первые данные от капитана-сержанта. Фетуси попросил включить новобранца в команду, но Ирван не горел желанием. В таком бардаке новичок их только затормозит. Перечислив основные факты из отчета и полученную только что информацию, личность жертвы подтвердилась отпечатками пальцев, Ирван стал распределять работу, перевешивая часть ее на чужие плечи. «Все, что касается сены, отдаем в парижскую речную бригаду. Они проверят через капитанское управление, не заметил ли кто подозрительное судно сегодня ночью или под утро. Никаких больше историй с лодками и зодиаками, как в Кервереке, но он был почти уверен. Если один и тот же человек совершил поездку на Сирлинг и доставил тело на набережную Гран-Загюстен, то он великолепный мореход, чувствующий себя уверенно что на море, что на реке. Я предложу им поразмыслить, каким чудом можно совершенно незаметно пришвартовать судно, а потом втащить тело в вентиляционное отверстие, расположенное на высоте 3 метров, причем ровно напротив управления полиции». «А может, он действовал в обратном порядке?» — заметила Одри, держа блокнот на коленях. «То есть?» «Он мог подойти поверху со стороны букинистов и спустить тело на веревках, ведь охранники управления с другого берега не заметили никакого судна». Ирван испытал смешанные чувства. Раздражение от того, что такая мысль не пришла в голову ему самому, и восхищение этой обладающей самой точной и быстрой реакцией женщины со столь непримечательной внешностью. «Невозможно», — бросил он, изрядно покривив душой. «Слишком плотное движение. Водители его бы заметили». «В 4 часа утра? Если у него был грузовичок и хорошее оборудование?» Или если он переоделся работником дорожной службы. Ирван специально говорил, что в голову придет, но на данном этапе любое предположение имело право на существование. Если этот след тебе кажется верным, ты и займешься опросом на набережной. Одри черкнула пару строчек. «Тонфа, отправляйся в институт судебной медицины, будешь присутствовать на вскрытии. Кто у нас патологоанатом?» «Иврибуас». «Рибуас, отлично. Спроси у него, не обладал ли наш клиент хирургическими познаниями. Возможно, он изъял органы». Полицейские переглянулись. Никто о таком не слышал. Ирвану следовало бы как можно быстрее просветить их насчет человека-гвоздя и убийства в Кервереке, но пока он предпочитал следовать совету отца. Сосредоточиться на Ан-Симони, собрать материальные данные, оставив в стороне и призраков, и фиаско в Британии. «Мне нужен подробный отчет об использованных технических приемах. По сравнению с пазлом, каким было тело Виссы, останки Ан-Симони обеспечивали обширное поле деятельности». В желудке кольнуло, когда Ирван осознал, что этот факт доставляет ему смутное удовлетворение. «Попроси также медика проверить, нет ли в грудной клетке посторонних элементов». «Типа?» «Ногти, волосы, которые могут принадлежать будущей жертве». Снова удивленные взгляды присутствующих. Невозможно и дальше удерживать бретонскую информацию, не говоря уже об отметинах у него на лице, вызвавших напряженное внимание, едва он появился. В нескольких словах он рассказал о своем расследовании в Финистере, обмолвился о драке и набросал список надругательств, в котором убийца предположительно подвергал свою добычу. Крипо рискнул спросить: «На что ты надеешься, если обнаружатся новые частицы?» «Что ДНК будет в наших базах по той или иной причине. В таком случае у нас больше шансов предотвратить следующее убийство, а в худшем случае найти тело». Тяжелое молчание. Никто из собравшихся не стремился связываться со столь изысканным трупом. Ирван продолжил, назвав того, кто послужил примером нынешнему убийце. «Человек-гвоздь из Заира». Новые реплики, краткие и сжатые. «Человек-гвоздь», — повторил Сардинка, — «это не тот парень, которого твой отец задержал в 70-х годах». «Именно». «Значит, мы имеем дело с подражателем», — гнул свое Тонфа. Ирван вздохнул. Он терпеть не мог выражений, заимствованных из телесериалов, в основном американских. «Нам сейчас не нужны никакие предвзятые оценки. Сосредоточимся на сегодняшних убийствах. И только потом будем сравнивать с изначальным образцом. Эта мысль напомнила ему еще об одной новой детали, упомянутой отцом. Когда-то заирский мучитель очищал свои жертвы, вызывая у них рвоту. «Тонфа, скажи там, пусть сделают и общую экспертизу, и токсикологию. Мне нужны все подробности». «Они потребуют запросы». «Будут тебе запросы. Крипо, займись». Эльзасец кивнул, но Эрван заметил, что он дуется, конечно же, раздосадованный тем, что узнал новости одновременно с остальными. Будучи главным канцеляристом и соратником Эрвана в деле К-76, он полагал, что имеет право на свежую информацию с первых рук. «Уже еду», — сказал Тонфа, вставая. «Погоди. Потом навестишь наших друзей из идентификации. Гвозди, осколки стекла, металлические частицы — все должно быть изучено. Откуда-то эти штуки взялись? Кстати, скажи им, что пробы на ДНК с гвоздей приоритетны». «С какой стати?» — спросил Сардинка. «Наш клиент сосет их, прежде чем воткнуть в жертвы». Новая пауза. Казалось, всех одолевает одно и то же двойственное чувство. Идет ли речь о самом крупном деле в карьере каждого или о нарастающем кошмаре? «Нико», — продолжил Эрван, — «ты знал Ансимони?» «Откуда я мог ее знать? Она работала в двух шагах от нас, в отделе транспортного учета. Это ж твои охотничьи угодья, верно?» Заинтересованное лицо вгляделось в фотографии, поднятые из архива. «Нет», — выдохнул он, — «не в моем вкусе». «У тебя теперь и вкус появился?» — спросила Одри. Смешки в зале. Эрван хлопнул по столу. Он терпеть не мог неуважения к мертвым. И особенно к мертвым женщинам. Помимо того, он ненавидел бабников, как и скабрёзные шуточки, само существование которых, на его взгляд, являлось оскорблением женскому роду. «Ты знаешь тамошних девушек?» «Не исключено», — пробормотал тот с самодовольной улыбкой. Эрвану захотелось влепить марсельцу пощечину. «Встреться с ними и вытяни все, что сможешь. Мне нужен детальный портрет Ансимони. Характер, привычки, в каком настроении была в последнее время. У нее уголовное прошлое, но она вернулась на путь истины». «Какого рода прошлое?» — спросила Одри. 7 лет во Флюри за вооруженное нападение. Вышла на свободу через 3. С тех пор проблем с правосудием не было. Правоохранительница не унималась. «А разве можно поступить на госслужбу с судимостью?» Ей оказали поддержку. «Какую поддержку?» Эрван уклонился от ответа и обратился к Фавине. «Найдешь мне ее дело и проверишь старые связи. Она, конечно, порвала с ними, но кто знает. Выясни, кто ее новые друзья, семья, привычный кайф». «Что ты имеешь в виду?» «Наш убийца мог всплыть из той публики, а мог встретить ее там, где она часто бывала. Проверь». Живчик записывал все блокнот Молескин, перехваченный эластичной резинкой, как у Хемингуэя, Пикассо, Брюса Чатвина. Фавини обожал известные марки и ссылки на громкие имена. А Эрван обдумывал вопросы Одри. Они очень быстро выведут ее на прямую дорогу к его отцу. Никто не поверит, что он не спал с жертвой. Пусть старик сам выпутывается. Он вдруг вспомнил. А упомянул ли Крипов в своем отчете о перстне, найденном на Серлинге? «И последнее», — заключил он, обращаясь к марсельцу, — «назначь обыск у малышки на завтрашнее утро». «Есть». «Но сам загляни к ней сегодня вечером, только втихую». «Не очень по правилам». «С каких это пор полиция следует правилам? Мы не можем терять ни минуты». Он повернулся к эльзасцу. «Крипо, займись расшифровкой мобилы, компом, по полной программе. А еще собери все видеозаписи. По предварительным данным, она ушла с работы вчера вечером около 6 часов, но так и не вернулась домой на улицу Даврон в 20-м округе. Или у нее была назначена встреча с нашим клиентом, или он ее где-то отловил и убедил пойти с ним, или просто похитил девушку тем или иным способом. Пройди по ее следам, по набережным, в метро, везде, где есть камеры». Крипо скептично кивнул. «И покопайся в наших базах. Кто знает...» «А что искать?» «А сам как думаешь?» Гвоздь, зеркало, удаление органов. Вот тебе первые ключевые слова. Для начала неплохо. И последнее. Свяжись с прокуратурой и разберись с ними. В ближайшую неделю я хочу, чтобы у меня были развязаны руки и никакой судья не крутился под ногами. Трубадур кивнул, поднимаясь. «Раз такое дело, — вмешался Сардинка, — может, вызовем профильщика?» Вот уже лет 10, как Форт Рани, генеральный штаб жандармерии, создал специальный департамент наук о поведении, объединивший группу профильщиков, в большинстве своем женщин. Эрван ничего против не имел, но увеличивать команду сейчас исключено. В полиции такой принцип: чем больше людей, тем невеселей. «Сами разберемся», — сдержанно ответил он. «Профильщик — это я. Профильщик — это мой отец. Профильщик — это Африка». «За работу», — заключил он, хлопнув в ладоши, как заправский прораб. «Итоги вечером в 20:00». Полицейские направились к двери, так и не посмев спросить, что будет делать он сам.